Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Цитирую. «Я не ведаю, что делаю. Вернее, я делаю то, что сам же ненавижу. И если я творю то, чего сам не желаю, то на самом деле не я все это делаю, а грех, живущий во мне». Это апостол Павел. Послание к римлянам. Здесь грех становится как бы альтер-эго. Как будто Павел чувствует некую энергетическую систему, отделенную от того, что человек считает своей собственной волей. Такую энергетическую систему много позже Карл Юнг назвал архетипом тени. Мы такими, мы такие, какими хотим казаться, или какие-то совершенно другие. И мы... Что это в нас? Откуда это берется? Вот тема сегодняшнего разговора по телефону 495-956-1514. Как это чувствуете вы сами? Почему хорошие люди совершают столько не просто плохих, а невероятных, ужасных поступков? Ведь, правда, нельзя же сказать, что в Германии начало 20 века жило много миллионов уродов и страшных людей. Да нет, это были обычные, добрые люди, читавшие Гёте, Шиллера, Маркса. В общем, все было более чем культурно. Вот я, например, не знаю, случаи бывают каждый день, зашел недавно в супермаркет. А мне попалась бракованная тележка. И я слегка задел человека, ну, не сказать пожилого, примерно моего возраста, интеллигентного, в очках и как бы вполне скромного. Что я выслушал в ответ, даже страшно себе представить. Ну, все, что вы не знали о своей матери, сами понимаете, и все, что нужно со мной сделать, и распять, это самое минимальное, что нужно сделать со мной за то, что я задел человека тележкой. Это нехорошо, конечно. Но откуда это вдруг берется в культурном человеке, немолодом? Это ведь, разве не это удивляет нас каждый день? Не знаю, в общественном транспорте, на улицах, да и в истории нашей. Я уже не говорю, что мы вроде как считаем себя ныне христианской страной или нет. Как бы, какой из этих людей настоящий? Вот тот мужчина, которого я задел тележкой, тот, которого я видел глазами перед собой, интеллигентного человека, ну, лет 60 на вид. Или тот, который орал на меня самыми последними словами. И вообще, мы можем говорить что-то о настоящем человеке или не настоящем? Откуда в нас берется эта тень? Какого она происхождения? Можем ли мы хоть как-то управлять ею? Вот об этом давайте попробуем поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Ну... Я решил взять песни о тени из популярной музыки начала 70-х годов. Что делать, дни моей юности, они всегда кажутся светлее, а значит и тень от них длиннее. We'll be right back. in a row where I got to cross. 3 days I'm ripping and running. I'm still lost, you know. Конечно, и фашизм делали обыкновенные люди. Помните название фильма Роу «Обыкновенный фашизм»? И вертухаями в сталинских лагерях работали обычные хорошие люди. Вот из не очень известных у нас историй. Оказывается, во Франции от немцев-солдат во время короткой французской оккупации родилось более 200 тысяч детей, матерей француженок во время Отечественной войны. Мгновенная капитуляция, поражение, оккупация наложили на всю нацию, по всей видимости, очень самолюбивые французы наложили отпечаток унижения своеобразный. Да, кроме того, те французы, вот о которых мы знаем, о которых слагают песни, те, которые примкнули к движению сопротивления, в общем, были очень незначительной частью нации. Вот все это каким-то странным образом вылилось в прямое преследование детей, которые родились в то бедственное для Франции время. Между прочим, рассказы этих детей были опубликованы только в 2000-х годах. Только уже в старости многие из них смогли публично рассказать, каким физическим и психологическим унижением, насилием, отчуждением пользовались эти дети на своей прекрасной французской родине. И все это произошло потому, что они, ну, нету этому феномену никакого названия, считались не теми детьми. Их преступление состояло вовсе не в том, что они родились внебрачными. Это во всем мире давно уже не представляет собой никаких особенных, никакой особенной дискриминации, по крайней мере. Но они стали как бы живым напоминанием Франции времен Шарля де Голля о том, как много французов сотрудничало с врагом, как много француженок любило врагов. И боюсь я произносить французские слова, не знаю французского, но их наделили прозвищем «проклятые выродки», и, в общем, большинство из них считало свое существование, свою молодость сплошным проклятием. Хотя Почему? По каким причинам? Ведь никакого отношения к отцам немцам, ушедшим вместе с оккупацией Франции, дети эти, конечно же, абсолютно не имели. Только это? Да нет, не только. Этому не с числа в истории. Загадок, загадок и загадок. Ну, например, вот история конкисты, история вообще завоевания индейцев. Между прочим, только в 1537 году римский папа Павел III объявил, что индейцы имеют человеческую душу. А до тех пор считалось вполне законным их убивать, потому что они не люди. Представляете, это, в общем, эпоха Возрождения, свет, оставшийся от средних веков и христианства, Данте и многое-многое-многое другое. А как бы вот, несмотря на то, что нет больше ни Эллина, ни Иудея, индейцев убивать можно. И все время почему-то были нужны эти люди, которых можно убивать. Которые как бы родились не тем путем. И вот у меня есть такое, право слово, неловкое, возможно, ощущение. Постоянное ощущение того, что что-то схожее есть вот в этом немолодом человеке, оравшем на меня в супермаркете. И в этом отношении, ну, скажем, к французским детям, которые родились от немецких солдат, или в отношении к индейцам. Они зачем-то нужны вот той самой нашей тени. А есть еще одна потрясающая совершенно вещь. Ну, факты я могу эти перечислять без конца и без края. И, может быть, нигде их так хорошо не видно, как в семье. Но, впрочем, по вторникам и четвергам у нас же идет цикл тренингов про отношения, и там мы обсуждаем происхождение всего этого. Ну вот, например, та категория людей, которые у нас называются общественниками. Или, ну, не знаю, вот та бесконечная война со всевозможными поп-звездами, которая у нас развернулась. Каким образом христианские активисты могут с такой лютой ненавистью относиться, ну, давайте скажем так, к людям, не похожим на себя? Это же вообще некая абсолютно глобальная проблема. Вот этой самой непохожести мы абсолютно почему-то не выносим. Итак, например, в строгом смысле этого слова и по сегодняшний день удел талантливого человека, творческого человека в структуре крупной корпорации, семьи и общества, в общем, во многом удел изгнанника. По той простой причине, что он почему-то думает не так, как принято. Или не так, как думают все. Почему-то, наверное, этот феномен называется феноменом воинствующего фундаментализма. Мы стремимся утвердиться в себе и в своей собственной точке зрения ценой закрытости, отказа от уважительного отношения к другим мнениям и убеждениям, которые отличаются от наших собственных. как только мы встречаемся с этими мнениями или убеждениями, которые неожиданно отличаются от наших собственных. Мы добрые люди. Правда? Вот если мы разговариваем с нашими слушателями о том, какие же все-таки россияне, все в один голос говорят: мы добрые. Не очень знаю, что это значит. Но, возможно, что-то значит, что-то мы в глубине души чувствуем. Так почему же мы добрые люди с такой агрессией наскакиваем на людей, которые с нами не согласны или чем-то от нас отличаются? Ну, вы заметили, я всегда, то есть я ни в коем случае не являюсь противником закона о курении, да? О запрете курения в общественных местах. Ну, правильно, курить вредно, и, в общем, хорошо бы, чтобы люди курили поменьше. Но это «хорошо бы» почему-то превращается во вражду двух половин человечества, курящих и не курящих. Курящих у нас по порядка 40 миллионов человек. Я сейчас не про то, во что это выливается. Я про вражду. Про то, с какой радостью вдруг на улицах добрые дамы, прилично одетые, начинают наскакивать на курильщиков и кричать, что те нарушают закон, пытаясь... Я своими глазами видел, это, слава богу, не со мной было, но своими глазами видел, как дама пыталась выпихнуть курящего мужчину на проезжую часть. Честное слово. Я понимаю, что тишина в эфире. Может быть, слава богу, я могу действительно как-то вот поговорить обо всем этом с возмущением. Но откуда это в нас берется? Вот этот воинствующий фундаментализм. Я все время пытаюсь спросить: а скажите, пожалуйста, он случайно не от страха берется? Он же не может появляться из каких-то убеждений. Но если эти убеждения марксистские, то помните, у нас в любом случае в моем детстве не было ни черненьких, ни беленьких. Помните, рожайте каких хотите, хоть полосатеньких, хоть черно-белых в крапинку. Это я про фильм «Цирк» Александрова. А как бы... А теперь мы, добрые люди, почему-то набрасываемся друг на друга. Ну, правда. Чего-то мы боимся. Потому что иначе этого никак не объяснишь. Ну, вот если... Муж не выпускает жену из дома и не дает ей ни шагу вступить без своего разрешения, то, в общем, более или менее очевидно, что он боится. Ну, боится, что она, как минимум, идет к другому. А все свои крики и эмоциональные срывы он списывает на ее провокации. Как бы... Она во всем виновата, но к любви это никакого отношения не имеет. Это чувство, скорее можно назвать страхом, правда? Ну, тотально страхом. Вот эти наши общественники, которые непрерывно выступают во всевозможных комитетах и защищают наших детей от... все тех же самых других убеждений. Скажите, пожалуйста, вот эти самые люди, которые пытаются в очередной раз переписать историю России, они это делают от того, что они знают историю России, и понимают ее, или они это тоже делают от страха. Вот это самое, вот эти грехи апостола Павла, которых мы сплошь и рядом не умеем видеть, они не от страха ли растут? Как вы думаете? Ну что ж, 495-956-15-14. О чем-то таком темном в себе, о темноте, никому говорить не хочется. Вдруг вы надумаете чего-нибудь сказать, пока будет звучать вторая музыкальная пауза. Здравствуйте, Алексей. Алло, Воронежская область есть у нас? Алло. Алло, меня слышно? Да, Алексей. Вы Алексей? Ага, да. Слушаем вас, ага. Так вот, я хочу высказать по затронутой вами теме. А по-моему, все ведь очень-очень просто. Чего тут гадать? Ведь во времена, значит, господства ВКПБ, КПСС, ведь нас как воспитывали? Люто ненавидеть, ну просто люто ненавидеть всех, кто с нами не согласен. Кто не с нами, тот против нас. Спасибо вот большое. Спасибо большое, Алексей. Ну, конечно, вы правы абсолютно, потому что одно из главных понятий воспитания же было враг народа, ну, в какие-то годы. Но я сейчас даже не об этом. Ну, вот, вы знаете, Галилей ведь построил телескоп до того, как его сожгли. Вот, так вот, и предлагал всем желающим: посмотрите в небеса, и... Никто смотреть, в общем, особо не хотел. Боялись. Потому что, согласно авторитету классических источников, тогда считали, что у Юпитера спутников нет и не может быть. Немногие рискнувшие, по воспоминаниям, были буквально ошарашены тем, что открылось их взгляду. Уяснив из увиденного, что хрустальные сферы, вращающиеся в божественной гармонии, больше нельзя считать убедительными. И, понимаете, вместе с этим понятным образом смотришь в небо и знаешь, там семь небес хрустальных, они вращаются, а как бы сразу за ним сыплется и вся остальная вера тоже. Вот как только я говорю «люди», аж были же враги народа, ведь было же немыслимое количество миллионов людей, сидевших в лагерях. Мне говорят: «нет, нет». Что-нибудь нет, а их не было, или они были, в общем, не врагами, они действительно были врагами. Как бы это не страх ли? Не боимся мы ли мы любой информации, которая может поколебать и без того хрупкую нашу уверенность? Ну вот пришел человек в магазин, вот здесь социализм. Вот здесь он может чувствовать себя равным всем остальным, неважно кому. Да, вот тут все покупатели, все клиенты равны. А тут я его раз и тележкой задел. И не агрессия проснулась ведь на самом деле, а проснулся страх и неуверенность. Здравствуйте, Константин Михайлович. А, здравствуйте. Значит, я такое вам хочу вот предложение сделать. Дело в том, что у человека, ну, скажем, половина хорошего, половина плохого в нем сидит. Ну, и вот у меня сосед есть, например. Не, самый главный вопрос. Я сейчас вам скажу, почему происходит все это. Дело в том, что наше государство внушает людям, что они очень хорошие все. Они все хорошие, хорошие. Вот у меня есть сосед, про которую я говорю, вот там какое-то государство, Литва или Украина, хотят самостоятельно же, а он мне что говорит: о, какие они негодяи, мы им настроили, понимаете, в чем дело? То есть спасибо большое. Государство действует на чувства, на чувства. Спасибо большое. Понимаете, в чем дело? Это был Константин Михайлович, да? Понимаете, в чем дело? Дело все в том, что если бы это касалось только нас, а то вот видите, немцы, французы, вот Ханна Аренд, ей была такая замечательная книжка, написана о Рудольфе Эйхмане. Это, ну, в общем, подполковник СС, который занимался, ну, практически организацией всех перевозок трупов, сжиганий в Дахау, Бухенвальде и во всем остальном. Так вот, Ханна Аренд, она поразилась, она назвала свою книжку «Банальность зла», и она была поражена тому, что, в общем, этот самый Эйхман был, ну, нами. Руководил геноцидом, пишет Аренд, как генеральный директор какой-нибудь корпорации, управляет своей многонациональной компанией. Невыразительность его внешности, манере держаться, они настолько ее потрясли, что она вот когда-то и написала: зло банально. И вообще зло появляется тогда, когда добрые люди с ним согласны. Я не помню, кто это сказал, но сказано это было еще в 18 веке. Ну, когда добрые люди предпочитают ни в чем не участвовать, тогда на свете и появляется зло. Здравствуйте, Эдуард Михайлович. Алло. Александр Геннадьевич. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я всегда с удовольствием вас слушаю, ваши передачи. Это Эдуард Михайлович из Брянска. Вот. Спасибо. Но сегодня вы задели такую тему интересную, что я как-то, ну, захотел с вами пообщаться. Слушаем я преподаватель. Вас. Начинал в Новозыбковском педагогическом институте, а сейчас это Брянский государственный университет. И к чему я пришел? К какому заключению? Ну, когда я диссертацию делал, я экспедициях проехал от Памира до западного, восточного Саяна, Алтай и так далее. Так вот, я, допустим, скажу, что у меня никогда не было конфликтной ситуации. Никогда я в аспирантуре учился, никогда не работал. И я пришел к заключению. Почему? Первое. Не навязывать свое мнение. Быть сдержанным. Реально оценивать ситуацию. И не реагировать на мелочи. Спасибо. Если этими вот пользоваться, ну, как я считаю, принципами... Спасибо большое. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Я прошу прощения. Я вот ведь что хочу сказать. Понимаете, какая штука? Правило поведения – это попытка загнать тень внутрь. Ну, не думать о ней, соблюдать правила поведения. Все это замечательно. Но все то, о чем я говорю, это внезапно прорывается сквозь любые правила. Вот ведь в чем дело. Да, кстати, я нашел цитату. Это Эдмунд Бёрк, протестантский пастор, сказал в 1756 году: «Для торжества зла достаточно молчания добрых людей». Конец цитаты. Здравствуйте, Дмитрий. Работает оператор. Работает оператор, вы уверены? Есть у нас Дмитрий из Саратова? Нету пока Дмитрия, но если соединимся, будет хорошо. А я вот что пытаюсь сказать. На самом деле, господа, это все тот же самый разговор об инфантилизме. Если мы чего-то в себе пугаемся, этого боимся, и не хотим об этом задумываться, и как-то это осознавать, ну, я не знаю, скажем, вот все те же наши какие-то интимные потребности. Считаем, что разговор об этом мучительно неприличен. Это значит, что в каком-то месте нас прорвет, если мы не сможем об этом как-то задуматься на каком-то языке, любом и разном. А я хочу сказать, что в действительности мы все хотим значимости. Помните, мы говорили с вами о материнском объекте? Вот в 1913 году Шандор Ференци, психоаналитик венгерский, выпустил статью, которая называется «Ступени развития чувства реальности». Послушайте, я вам почитаю несколько фрагментов. «Я говорю о том отрезке жизни, который человек проводит в материнской утробе, по сути, на положении паразита. Внешний мир существует для этого существа только в ограниченной мере. Его потребность в защите, теплее и питании полностью покрывается за счет матери. Ему не надо прилагать усилия для дыхания и питания, так как сама природа позаботилась о том, чтобы кислород и питательные вещества поступали в его кровеносные сосуды». Вот существует детская иллюзия, следовательно, пишет он, существует детская иллюзия величия насчет собственного всемогущества. Она не пустая иллюзия. Ребенок или невротик не требуют от действительности ничего невозможного, когда не могут отказаться от мысли, что их желания должны исполняться легко и просто, как можно более простым путем. Они требуют лишь возвращения того состояния, которое уже было когда-то, того времени, которое они смутно помнят, когда они были всесильны. Конец цитаты. Я ведь вот про что. Я про то, что нам хочется значимости, уважения, нам хочется заботы, хочется любви. И все эти смутные «хочется» в разном возрасте выглядят по-разному, но объединяет нас одно. Нам хочется, чтобы это было как-то попроще, потому что мы все время чувствуем беспомощность, потерянность детскую. И нам все время нужно на что-то опереться. А опереться мы можем фактически только на две вещи. Вот либо на то самое общее мнение, а общим, на самом деле, оно может быть лишь в простых своих лозунгах, в каком-то наборе, да? очень многие исследователи нацизма, вот этого бесконечной жестокости, это они говорили о том, что это не может быть просто жестокость в человеке. Немцы во что-то верили. Во что они верили? Ну, в то, что внезапно подарило им значимость, правда, после достаточно тяжелого состояния раздробленной Германии и экономического, и морального, и всякого другого тоже. Мы сейчас раздроблены, мы пытаемся верить в то, что в ту общность, которая у нас была несколько десятилетий тому назад. Но пытаемся не задумываться об этом, не анализировать и не просить прощения. Ну, просто делаем просто. Все, что плохое, мы пытаемся забыть и вытеснить, а все, что хорошее, ну, как бы оставить себе. И вот от того, что мы не пытаемся осознавать, что с нами происходило тогда, перестали пытаться. Уверяю вас, это одна из причин, по которой из нас прет агрессия. Ну, честно, вот если бы мы спокойно договорили бы диалог, прерванный в 90-х годах, о том, что происходило при Сталине, и какие теневые силы тогда поднимались из нашей души, может быть, сегодня агрессии у нас бы было меньше, потому что какую-то часть этой агрессии мы бы с вами смогли осознать. А мы пытаемся вводить законы, правила, но шарахаемся от того, что есть у нас внутри. Мы себя боимся, потому что чувствуем внутри беспомощность. Разве нет? На самом деле, вот той самой тенью, которая неожиданно выскакивает из-за угла, является страх. Страх самих себя. Поэтому мы лихорадочно ищем, на кого бы его спроецировать. Кого бы объявить врагом? Детей, которые родились от немцев во Франции. Евреев. Кого еще? Кавказцев. Вы заметили, как мы находимся в бесконечных поисках врага? От чего? Страх, страх. Вот это самое чувство беспомощности и желание получить ответы, добиться величия предельно простым путем, не ковыряясь в глубинах собственной души. Сколько раз Александр Геннадьевич слышал? Ну, вы чего-то слишком глубоко берете. Нет, проще надо быть, тогда люди к вам потянутся. Вот это и есть тень. Это она скрывается в причинах нашей агрессии. Потому что остается один единственный способ простому человеку продемонстрировать собственную значимость. Это агрессия, раздражение, ну, не дай бог, конечно, насилие. Нельзя оставлять эту тему просто так. Сегодня день рождения Германа Гесса. Это один из моих самых любимых писателей. Если я из чего и сделан был в юности, то это и замечательного его романа «Степной волк». Я бы хотел во время следующей передачи. Это роман о тени в каждом человеке. И поэтому во время следующей передачи я бы хотел поговорить об этом романе. Спокойной ночи.